Глава 21. «Светик, у меня ведь есть свободные дни на следующей неделе?» — поинтересовался Алик, когда после нескольких часов съемки рекламы для известной сети магазинов сидели в кафе. Света по привычке сначала сверилась с расписанием, хотя и так знала, и только тогда подтвердила. «Есть. Значит, и у тебя тоже», — вывел Пожарский не столько вопросительно, сколько обозначая как факт, и предложил. «Тогда поехали со мной». «Куда?» Она на автомате опять глянула на расписание, прикидывая, что он мог иметь в виду, но такой пункт там явно не значился. «В мой родной город. Денька на три». Прозвучало слишком неожиданно. Света даже не нашлась сразу, что ответить. «Да тут реально и не решишь, не подумав. Даже просто осознать услышанное. И то необходимо время». Но Алик подождал всего несколько секунд и опять поинтересовался, вспугнув едва проклюнувшиеся мысли. «Ты там бывала?» Здесь уже получилось сказать быстро, легко и определенно. «Когда в школе училась, мы всей семьей на экскурсию ездили, но это была только обзорная на пару часов и обед в монастыре. А потом сразу дальше покатили». «Ну вот», — невозмутимо воскликнул Пожарский, «можно считать знакомое место. А тебе же надо отдохнуть и развеяться после первых напряженных недель работы на новом месте. Если честно, и правда не помешало бы». Но до этого момента Света даже не задумывалась о том, чтобы куда-то поехать. Всегда же есть универсальный, малозатратный, но весьма даже приятный и действенный вариант. Пользуясь моментом, пока в квартире одна, спать до полудня, смотреть сериальчики, читать. Можно еще пройтись по магазинам, хотя ей вроде ничего не нужно. Одеждой она обеспечена. Лишний раз навестить Анфису. «Ну и чего ты тормозишь?» – не унимался Алик. «Словно будешь жутко занятая. Прям ни минуты свободной и куча планов». «Ну а что мне там делать?» Света нерешительно пожала плечами. «Да что угодно. Хочешь – гуляй. Хочешь – еще на экскурсии езди. Хочешь – дома сиди». «Дома? Да у нас там большая квартира», – сообщил Пожарский. «4 комнаты, 2 туалета. Ванная, правда, одна. Но можешь составить расписание, чтобы нам не пересекаться. Ты же спец по расписаниям». Он прижал ладонь к груди и заявил торжественно. «Клянусь, донимать тебя не буду. Ты даже не заметишь, что там еще кто-то есть». И заключил задумчиво и совершенно серьезно. «Тебе разве никогда не хочется побыть в одиночестве?» «Хочется, конечно. Света его даже любит. Оно ее ничуть не тяготит. А в последнее время вообще стало большой редкостью. Но это осознанное одиночество. Всего лишь желание отдохнуть от суеты и толпы, которые, наверное, у всех время от времени возникает. Даже у самых коммуникабельных экстравертов. Они вынужденные, когда рядом с тобой никого нет не в моменте, а целиком по жизни. Когда не нужен совсем никому. А тебе и мне», — без капли колебаний подтвердил Алик. «Затем и еду». «Вот именно. А я тогда тебе зачем?» Он чуть слышно хмыкнул, прищурился, будто озадачился или удивился, или даже пытался подловить ее на каких-то скрытых смыслах, но тут же растянул уголки рта, продекламировал назидательно и патетично. «Находиться в одиночестве, Светик, гораздо приятней, когда знаешь, что где-то недалеко от тебя есть надежный человек. Разве не так?» «Так». И ей, безусловно, приятно, что Алик именно ее посчитал надежным человеком. Она и сама с момента первой встречи сильно поменяла мнение о нем. Он уже не казался настолько невыносимо бездушным, заносчивым, самовлюбленным, и даже если действительно считал себя настолько исключительным, то не относился к этому серьезно на все 100%. Просто когда-то ему слишком долго пришлось доказывать, что он нисколько не хуже остальных. Вполне терпимые тараканы, как и чрезмерная язвительность. Света и сама так умела, и теперь она знала. Татьяна не лукавила и не ошибалась, когда говорила, что по большей части это просто внешняя шелуха, жесткая, шершавая, колкая, неприятная, о которую легко пораниться. Но кто из нас идеален и абсолютно комфортен? И все-таки странно. Это же твой родной город. Там же тоже должен кто-то быть. Алик не смутился, поморщился, произнес не менее назидательно, только уже без пафоса. «Светик, я оттуда свалил уже 4 года назад и бываю редко. Ты в курсе, что со временем у людей жизнь меняется, что и другие тоже уезжают?» «Конечно, в курсе. С основной частью как школьных, так и университетских подруг она уже не просто давно не общалась, а даже не виделась. То, что раньше объединяло, исчезло, а других точек соприкосновения, как оказалось, не нашлось. Вот каждый и двинулся своей дорогой, расходясь все дальше и дальше, обрастая новыми связями по новым интересам». «Ну так чего?» — в который уже раз нетерпеливым напором уточнил Алик. «Едешь?» Но, заметив, что Света по-прежнему не торопилась с решением, произнес: «А если не можешь определиться без чужого совета, так я тебе советую, поезжай, тем более в такой прекрасной компании». И она на самом деле поехала, но не благодаря столь мудрому и проницательному наставлению, сама определилась. Посидеть дома она всегда успеет, а вот развеяться в коротком путешествии – действительно более привлекательный вариант. Но не отправляться же куда-то одной. Можно, конечно, купить экскурсионный тур подешевле, но тогда не сложится побыть в одиночестве. А Пожарский? Но он же обещал не донимать. И вполне держал свое слово. По крайней мере, сейчас, пока, выехав из города, мчались по трассе. Не болтал без перерыва, больше молчал. И Света, сделав пару деловых звонков, чтобы окончательно уточнить время и больше к этому не возвращаться, и, ответив на одно сообщение, тоже молчала. Вполуха слушала музыку и наблюдала за мелькающими за окном видами. Те не отличались особой экзотикой и разнообразием. Типичные пейзажи средней полосы, но такие родные и милые, уютные и приятные взгляду, что смотреть можно бесконечно. И ничуть не надоедало, а душа наполнялась теплым расслабляющим умиротворением и покоем. И это не какой-то там возвышенный поэтический бред, а самая настоящая правда. Лесные заросли то подступали почти вплотную к широкому асфальтовому полотну, бесконечно тянувшемуся в перспективу, то отодвигались, словно благоразумно соблюдали безопасную дистанцию. Обычно непроницаемые, темные, плотные, с ярко выделяющимися светлыми штрихами березовых стволов или оранжевыми сосновых. Иногда они становились прозрачней и вдруг обрывались, уступая место широким полям. И тогда становилось особенно очевидным и ясным, какие необъятные просторы тебя окружали. И вот честно, абсолютно честно, частенько появлялось желание попросить Алика остановить машину, выбраться из нее, сойти с обочины, углубиться в лес, побродить среди деревьев или, сбросив босоножки и раскинув руки, босиком пробежаться по траве, а может, даже и поваляться в ней. Вполне. Света понятия не имела, что чувствовал Пожарский. Сам он не говорил, а она не спрашивала. Возможно, нечто похожее. Потому что, когда впереди солнечными бликами и ясной небесной синевой засверкала водная гладь, он вдруг сбавил скорость. Повернул руль. Машина подкатила к обочине. Чуть заметно подпрыгнув на крае, съехала с асфальта на земляную колею, ведущую прямиком к реке или к озеру. «Ты чего?» – озадачилась Света. «Просто захотелось», – откликнулся Алик. «Выйти размяться. Мы же никуда не торопимся. Или ты против?» «Нет». Выйдя из машины, они двинулись по плотно утрамбованной земляной тропинке, ведущей к берегу. Точнее, к крошечному песчаному пляжу и деревянным мосткам. Узким настолько, что вдвоем поперек их уместиться можно только в том случае, если тесно прислониться друг к другу. Но не обязательно же вставать строго поперек. Света дошла почти до самого края. Остановилась. Алик устроился чуть позади. Небо, вода, облака, трава, деревья. Насыщенно голубой, синий, белый, зеленый. Солнечные зайчики, прыгающие по воде, мохнатые кисти тростника, желтые шарики кубышек и мелкие бледно-розовые звездочки еще какого-то цветка. «Тут красиво», — тихонько проговорила Света. Пожарский промолчал, но, возможно, кивнул, а, возможно, вообще никак не отреагировал или даже не услышал. Правда, через несколько секунд спросил: «Хочешь искупаться?» Она оглянулась, посмотрела немного удивленно, сообщила: «У меня купальника нет, я не взяла». «Но белье-то есть?» — невозмутимо откликнулся Алик, хмыкнул и, пристально уставившись, уточнил: «Или ты не носишь?» Вот что у него все время за мысли. Еще и этот взгляд, без капли смущения, скользящий по телу, но не похотливый, не пошлый, а наполненный непосредственным полудетским любопытством. Словно речь действительно шла о чем-то неведомом и весьма интригующем. Даже не обидно. Максимум возникало желание снисходительно махнуть рукой и не обращать внимания. «Ношу». «Ну так и чего стесняешься? С дороги все равно никто не разглядит». Как будто Свету сильнее всего беспокоили те, кто проезжал по дороге. «А сам тогда чего не купаешься? Его-то уж точно не остановит отсутствие плавок». «Одному неинтересно», — критично поморщился Алик. «Может, все-таки...» Он не договорил, умолк, сверля красноречивым взглядом. «Нет», — Света помотала головой. «Я не готова», — Пожарский громко выдохнул, произнес. «Светик, ты так отвечаешь, будто я тебе секс предлагаю. Причем для тебя это в первый раз». Потом негодующе добавил: «Ты хоть иногда поступаешь, не раздумывая полдня, не просчитывая, не взвешивая тщательно?» «Поступаю», — с напором выдохнула Света. Но Алекс скривил уголок рта. «Да ладно», — вывел с сомнением. «Ну и когда такое было?» «Когда я из универа уволилась, а потом еще сразу съехала от Эдика». «И все?» «Нет», — она насупилась, проговорила недовольно. «Еще когда на эту работу устроилась». «А-а-а-а!» — протянул Пожарский с нарочитым пониманием. «К этому вопросов нет. Разве ты могла отказаться после того, как меня увидела? Нормальные люди от такого не отказываются». «Как раз-таки наоборот», — возразила Света. «В смысле?» «Я сбежать хотела, пока вы там в кабинете разговаривали», — со злорадным торжеством сообщила она. Правда, Алик легко парировал. «Но осталось ведь...» Хотя и Света без труда нашлась, что ответить. «Чисто из вежливости. Если бы Марьяна за это время вернулась, я бы ей сказала и точно ушла». Пожарский сделал грустное лицо. «Я прям расстроился». Показательно вздохнул. Оглянулся на дорогу, заключил: «Ладно, поехали дальше, пока ты еще чего-нибудь обидного не наговорила». У Светы глаза сами собой широко распахнулись. «Я?» «Ну да», кивнув, подтвердил он. «А кто, по-твоему?» И протянул руку. «Держись, а то упадешь еще». Света почему-то озадачилась и немного растерялась. Недоверчиво посмотрела на его ладонь. Потом в глаза. Проворчала: «Не собираюсь я падать». «А если подтолкнуть?» «Что? Он же несерьезно?» Опять, как всегда, прикалывался. «Но шуточка так себе. Весьма дурацкая. Как и непосредственный взгляд, и невинная улыбочка, растянувшая уголки рта. У Пожарского ведь хватит ума не поступать так». Хотя Света все равно предусмотрительно отступила на шаг. «Если подтолкнуть», — объяснила убежденно и четко, — «то я больше на тебя не работаю. Сам разбирайся со своими расписаниями». Алик приподнял брови, пробормотал миролюбиво: «Ну ладно, ладно, идем». Развернулся и двинулся первым, на ходу негромко, но осуждающе произнося: «Ты еще и шантажистка, оказывается». Света с силой стиснула губы. Подумала мстительно, что зря он упомянул про подтолкнуть. В принципе, неплохая ведь идея. Ладно, ладно, не станет она до подобного опускаться. Пусть и крайне тяжело сдержать желание. Еще и с учетом, что кто-то как раз недавно жаждал искупаться.